и... Холодный ветер, теплый ветер. Радиоспектакль по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. Кто еще? Тише. Кто это? Это я. Ну, кто я-то? На этот вопрос сложно ответить. Слушайте, я сейчас на помощь позову. Не торопитесь, юноша. Успейте. Да что вам надо? Тише. Тише. Вы же спите, понимаете? Вы спите. Мы разговариваем во сне. В вашем сне. Да? Я сплю? Если я сплю, то вы мой сон. Не так ли? Не совсем так. Я ветер. Ветер? Разве ветер может говорить? Я много чего могу. Например, я могу сказать, что сегодня в школе друзья обозвали вас вруном, и вы расстроились до слез. Действительно, они заявили, что я много вру. Но это несправедливо, да. Конечно, несправедливо. Я ведь не вру, а просто, как бы это сказать? Фантазируйте, фантазируйте. Да, фантазирую, это точно. Но я же делаю это не для себя. Кругом так много всего плохого. Ведь если немного расслабиться и отдохнуть от этого, разве это кому-нибудь помешает? Правильно. Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать темноту. Как вы это верно сказали. Ветер. Это сказал не я, а Конфуций. А звать меня можно, например, Брэд. Брэд? Какое странное имя. И все же кто вы? Я ветер грез, ветер фантазий. Но как же вы можете быть живым, если вы ветер? Я живу только тогда, когда нахожу тех, кто может фантазировать. В их сознании я могу прожить... Несколько незабвенных часов. Мы полетим вместе туда, где фантазии — это жизнь. А жизнь — фантазии. Ну что ж, я рискну. Давайте попробуем. С ума сойти. Я Бартон. Эмиль Бартон, единственный оставшийся на Марсе колонист, которого забыли, когда покидали планету. Да. Как давно это было. Не хватало еще галлюцинации. Не может быть. Нет. Да что в тебе? Или показалось все-таки? Опять. А если руку разбить? Черт. Если мне больно, значит, не сплю. Бартон? Какой еще к дьяволу Бартон? Вы с ума сошли? Ты что, не узнаешь собственный голос? Что за чертовщина? Какие устойчивые галлюцинации. Бартон слушает. Ну, знаешь, кто с тобой говорит? Так вы вправду существуете. Еще как. Ну так что, догадываешься, кто я такой? Черт возьми. Первый звонок за половину моей жизни. А вы шутки шутите? Виноват. Это я, конечно, зря. Собственный голос никто не узнает. С тобой говорит Бартон. Что? А ты думал, кто? Командир ракеты с Земли? Думал, кто-нибудь прилетел на Марс, чтобы тебя спасти? Я еще с ума не сошел. Вот-вот. А какое сегодня число, Бартон? 20 июля 2097 года. Ничего себе. 60 лет прошло. 60 лет. И что, ты все это время сидел, ожидая ракеты с Земли? А что мне еще оставалось? Послушай, старик, ты так и не догадываешься, кто с тобой говорит? Не веришь, что я Бартон? Да. Вспомнил. Мы с тобой одно и то же. Я Эмиль Бартон. И ты Эмиль Бартон. Но между нами существенная разница. Тебе 80, а мне 20. У меня еще вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. И ты там послушай. Господи. Если бы я только мог предупредить тебя. Если бы я мог показать тебе, как одиноки предстоящие тебе годы. Оборви все разом. Убей себя. Если бы ты мог понять, как это страшно. Превратиться из того, кто ты есть, в то, кто я есть сегодня. Теперь на этом конце провода. Чего нельзя, того нельзя. Я же не могу знать, ответил ты на мой звонок или нет. Это все автоматика. Ты разговариваешь с записью. Сейчас 2037 год. Для тебя это 60 лет назад. На Земле сегодня началась война. Всех колонистов отозвали с Марса на ракетах. А я отстал. Как будто вчера это было. Один на Марсе. Месяц, год, не все ли равно. Продукты есть, книги есть. В свободное время я подобрал фонотеку на 10 тысяч слов. Ответы надиктованы моим же голосом и подключены к телефонным реле. Буду сам себе звонить. Заведу собеседник. Да. Да, припоминаю. 60 лет спустя мои записи позвонят мне. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто такая мысль замечательная пришла мне. Средство убить время. Это действительно ты, Барт, старик? Да. Это я. Ты — это я. Умереть не встать. Да. Да. Я создал 1000 Бартонов, готовых ответить на любые вопросы, и разместил их в 1000 марсианских городов. Это целая армия Бартонов на планете. И она будет действовать, пока я сам жду возвращения ракет. Дурак. Ты прождешь 60 лет. Состаришься, ожидая. И все это время в полном одиночестве. Теперь ты стал я. И по-прежнему один. Один в пустых городах. Да. Только не дави на чувства. Ты для меня просто чудак. Чудак, живущий на этой планете. Мне-то зачем грустить? Когда я диктую эти записи, я живу. И ты, когда их слушаешь, тоже живой и только. Понять друг друга мы не сможем. Ты не можешь меня ни о чем предупредить. Я живу сейчас. Ты потом. Бред. Какой это все бред? Ты задыхаешься? Чего бы это? Это серчишка пошаливает, да? Прочь. А куда прочь? Куда я могу уйти? Нет, я останусь молод и жесток. Буду я и таким, когда ты уже давным-давно умрешь. До свидания, старик. До скорого свидания. Постой. Добрым утром, Бартон. Говорит Бартон. 7 часов утра, между прочим. Ну, вставай, поднимайся. Хватит спать. Бартон? Говорит Бартон. В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун, установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить. Спасибо. Чтоб тебя нелегкой взяла. Говорит Бартон. Привет тебе, старик. Мне сегодня стукнуло 21. Вчера вечером я сидел в кино посреди пустого зала. Прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох, и смеялся же я. Пустозвон. Чему ты радуешься? Ну, чему? Одиночество? У меня родилась идея. Я записался на пленку 1000 раз и пустил запись через громкоговорители на город. Потрясающе. У меня за окном гуляют 1000 людей. Толпы! А ты выглядывал в окно, молодой идиот. Давай без грубости, старик. Конечно, когда выглядываешь в окно, иллюзия пропадает. Вот тебе и первый сигнал. Какой сигнал? Ты о чем? Ты впервые признался в том, что ты одинок. Мало ли способов с этим бороться. Я поставил опыты с запахами. Когда я гуляю по улицам, из домов пахнет беконом, яичницей, ветчиной и рыбой. И все это с помощью потайных устройств. Сумасшествие. Самозащита. Ну все, хватит. Хватит, я устал от тебя. Я уничтожу тебя, пока ты не довел меня до могилы. Ай да Бартон. Ну что ж, на войне как на войне. Это даже интересно. Левый фланг подтянуться к авангарду, правый фланг готовить к бою. Придурок. Я найду орлейную схему. Куда я мог ее спрятать? Нет, не здесь. Куда же я мог ее засунуть? Неужели я ее потерял? Ну погоди, молодой идиот. Боже, что это? Система уничтожения всех телефонных коммуникаций на случай войны. Конец тебе теперь, бессердечный молодой дурак. А, это ты, Бартон? Ну что, теперь тебе недолго осталось резвиться. Я нашел систему уничтожения всей телефонной системы. Все. Все, тебе конец, понял? Алло. Что алло? Не прикидывайся дурачком. Тебе конец. Почему мне конец? Алло, что с вами, сэр? Ну, свои... Кто это там? Алло, кто у телефона? Где вы находитесь? Секундочку, а вы кто? Я Эмиль Бартон. О, слава небесам, хоть один живой. Я капитан ракеты Аполлон-48. Мы только что прилетели с Земли. Нет, это не может быть, это... А вы слушаете меня, мистер Бартон? Нет, то есть, да, я слушаю вас. А где вы находитесь? Да нет, не может быть. Это ты, Бартон, решил поиздеваться надо мной, да? Да что с вами, в конце концов, происходит, мистер Бартон? Вы себя хорошо чувствуете? Простите меня, пожалуйста. Что-то на меня нашло. А, повторяю еще раз. Я капитан Роквелл, командир ракеты Аполлон-48. Мы только что сели. Сели в Новом Чикаго. А где находитесь вы? В Гринвилле. В 600 милях от вас, капитан. Прекрасно. Слушайте, мистер Бартон, а не могли бы вы к нам приехать? Зачем? Нам нужно сделать кое-какой ремонт. Мы ничего не знаем на этом проклятом Марсе. Не знаем, где склады, где можно отдохнуть. Вы понимаете меня, мистер Бартон? Конечно, капитан Рокко. А где вы сели в Новом Чикаго? К востоку от города, в поле. А мне известно, где это. Чудесно. Когда вы сможете добраться до места? К завтрашнему дню. Спасибо. Ждем вас. До встречи. До встречи, капитан. Эй! Где вы? Капитан Рокко? Где вы, капитан? Еще не понимаю. Где же ракета? Капитан Роквелл! Алло, я вас слушаю. Это говорит Бартон по мобильному телефону. Он же капитан Роквелл. С Аполлона 48. Какие будут приказания, сэр? Ты? А то кто же? Ну, как у тебя сердце? Все в порядке, старая развалина? Нет. Ты меня обманываешь. Мне звонил капитан Роквелл, а ты просто подслушал разговор. Вот как. Но ведь надо же мне было как-то вытащить тебя из Гринвилла. А то, чего доброго, ты добрался бы до системы уничтожения телефонных коммуникаций. Умирать никому неохота. Мне тоже. Я немедленно еду обратно. Ты слышишь меня? Я еду обратно. Мне терять нечего. Я уничтожу тебя. Я взорву все, что питает твою идиотскую телефонную жизнь. И не горячись, старик. На обратную дорогу у тебя сил не хватит. Я же слышу, как ты задыхаешься. Ты думаешь, я заставил тебя ехать в такую даль, чтобы подшутить над тобой? Наивный ты. Для того, чтобы ты не смог добраться назад в Гринвилл. Это была твоя последняя поездка. Нет. Нет. Сердце. Алло. Говорит Бартон. Бартон слушает. Слышал, что старик вроде как умер? Да, загнулся в Новом Чикаго. Вот так новость. Слушай, мне сегодня стукнуло 40. Поздравляю. Мне 21. Жизнь прекрасна. Алло. Да, жизнь прекрасна. Алло, это Бартон? Алло, это Бартон? Мне только что исполнилось 25. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Я, кажется, задремал, дорогая. Минут на 30, Герт. Приснится, что такое? Кошмар какой-нибудь. Да как тебе сказать? Что это ты так вздрогнул, словно по тебе ток пустили? Нет, нет, ничего. Все нормально. Слушаю. Алло, Герб? А, это ты, Ален. Твоя жена дома, Герб? Да, что? Ничего, так просто спросил. А что с тобой? Голос у тебя какой-то странный. Да ты понимаешь... Я хотел, чтобы ты сегодня вечером ко мне приехал. Ой, извини, старина, но сегодня не могу. Гостей ждем. Но все-таки, может быть, ты приедешь, а? Я очень тебя прошу. А в чем дело-то? А, опять твой ветер. А, нет, нет, что ты... Что ты, просто я... Словом... Ну, словом, говори прямо, ветер? Ну, в общем, да. Ветер. Но ведь небо совсем ясное. И ветра почти нет. Того, что есть, вполне достаточно. У меня, во всяком случае. Вот он. Дохнул в окно. Ну, дохнул и что? Занавеска колыхнулась. Достаточно, чтобы понять, что он здесь. Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам? Не переночевать у нас в доме? Что ты, такой поздний час. Жена твоя беспокоится. Да он... Он может меня в пути перехватить. Но спасибо за приглашение, Герб. Ну тогда прими снотворное и спокойно ложись спать. Все будет нормально, Ален. Вряд ли. Такие тучи собираются. Одна из них у меня на глазах буквально взорвалась. Будет буря, это уж точно. И все же прими снотворное. Ну а если что, звони мне в любое время. Спасибо. Спасибо, Герб, позвоню. Правда, тебе ко мне приезжать не стоит. Зря я это предложил. Лучше уж мне встретиться с ним один на один. Тебе рисковать совсем ни к чему. Извини, что позвонил с таким дурацким предложением. Да брось ты. На то мы и друзья, чтобы помогать друг другу. Вообще-то, чем скорее ты забудешь про все эти Гималаи, тем тебе же будет лучше, поверь мне. Постараюсь. Ну вот и хорошо. Ну все, все. Жена зовет ужинать, пока. Счастливо, Герб. Это Ален звонил? Да, это был он. И как он тебе еще не надоел со своими идиотскими ветрами? Ему там в Гималаях во время войны туго пришлось. И теперь он всем трезвонит про какие-то там ветры. Не смейся, пожалуйста. Он мой лучший друг. Но ведь все его россказни чистейший вздор. Ну, вздор или нет, но... Ты знаешь, сколько раз он попадал в переделки? Шторм в Бомбее через 2 месяца, тайфун у берегов Новой Гвинеи. А то, что случилось в Корнуэлле... Ты уж извини меня, Герб, но я не могу сочувствовать мужчине, который постоянно попадает то в шторм, то в ураган, и у которого развивается на этой почве мания преследования. Не бери, пожалуйста, трубку, дорогой. А вдруг что-нибудь важное? В такой час... Это опять звонит твой Ален, уверяю тебя. Но я не могу так. Не станет же он звонить зря, тем более в такое время. Перестань, Герб. Постоянно одни дурацкие россказни по телефону. Прости, дорогая, но я должен. Аллен? Да, да, это я. Он здесь. Он добрался-таки до меня. Я увидел облако издалека и захлопнул дверь буквально у него перед носом. Что ты говоришь? Он весь дом обложил, Герб. Я не могу выйти, ничего не могу предпринять. Вот и хорошо, старина. Хорошо. А теперь расскажи мне все с самого начала. Хорошо. Хорошо. 6 недель назад я услышал возле своего дома его смех и шепот. Это продолжалось не более получаса, а потом он улетел. Вот и хорошо, Аллен, вот и хорошо. Да, ну а потом он вернулся. Но сначала слабоват был, а сейчас набрался сил. Продолжай, продолжай, Аллен. Чем больше выговоришься, тем скорее уснешь. Давай, давай, поддакивай этому сумасшедшему. Прекрати, пожалуйста. Не видишь, что ли, я по телефону разговариваю? Ах так, ну и пожалуйста. Черт возьми. Алло, алло, Аллен. Да, да, Герб, у меня ветер уже вовсю разгулялся, деревья гнет. Да откуда он взялся, этот твой ветер, Аллен? Давным-давно что-то породило его на свет. Я нашел его в Гималаях. Я понял, что он собой представляет, Герб. Потом я выслеживал его по всему миру и нашел. Я знаю, где он прячется, вот почему он так ненавидит меня. Меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться. Он хочет просто зажать мне рот. Хочет вобрать меня в свое могучее тело, впитать мое знание. Ему нужно заполучить меня на свою сторону, Герб. Неужели он сможет достать тебя, Аллен? Ведь у тебя такой дом, что выдержит даже атомную бомбу, я же знаю. Все же бороться с ним очень трудно, Герб, потому что он знает, куда и как пробраться. О, Господи, что-то случилось. Ну, давай, давай, ломай телефон. Он-то в чем виноват? Наверное, на линии что-то произошло. А ты все-таки взгляни, как там на улице? Да что там смотреть? На улице чудесно. Я только что выходила на крыльцо. Погода чудесная, тепло, звезды. Тогда почему у него там что-то происходит? Странно все это. Аллен! Аллен, что там у тебя опять стряслось? И почему ты бросил трубку? Я не бросил. Ветер испортил телефонную связь. Да как же ты смог мне дозвониться? По сотовому. А, как же я сразу не догадался. Ну, что там у тебя? Я уже на кухне. Он пробился в боковую комнату. Если повезет, отсижусь на кухне до утра. Ну, а если понадобится, спущусь в подвал. Но как же так, Аллен? У нас тут все тихо, совершенно безветренно. А у тебя что-то страшное творится. Не понимаю. Я же тебе уже 100 раз рассказывал, а ты все не веришь. Бьется, как горох об стену. Не доберется он до тебя? Не беспокойся, не беспокойся. Чтобы добраться до меня, ему надо весь этот чертов дом разнести. На крайний случай у меня есть лопата. Зароюсь, когда совсем туго будет под перекрытие подвала. А утром он уже не будет страшен. Герб, дорогой, смотри-ка, шоу Бетти Хилла показывает. Вижу, вижу. Аллен, а что это там у тебя в трубке за звуки? А, и тебе слышно. Это голоса тысяч убиенных, истребленных ветром, и с каждым погибшим ветер становится все умнее, хитрее, мощнее. Герб, ну где ты там? К чертовой матери. Аллен! Да, Герб. Если ты хочешь, чтобы я к тебе приехал, я приеду. Сейчас же, слышишь? Я должен был это сделать с самого начала. Нет, нет, ни в коем случае. Идет непримиримая борьба. Только я и он. Тебе нельзя в это ввязываться ни за что. Все, я вешаю трубку. Кухонная дверь уже поддается. Пора уходить в подвал. Надо что-то предпринимать. Алло. Алло, это полиция? Да. Да, полиция. На проводе шериф Маккел. Что у вас стряслось? У меня ничего. Это говорит Герберт Томпсон с East Drive Street. К вам не поступало сообщений о несчастных случаях или о чем-нибудь подобном с ранчо Стоддарда, мистер Маккел? А что должно произойти, сэр? Нет-нет, я просто интересуюсь. У меня там друг живет, а ранчо на отшибе. Вот я и беспокоюсь, шериф. Угу. Пока все спокойно, мистер Томпсон. Ничего выходящего за рамки законности и правопорядка. Понятно. Спасибо. Как же узнать, что там у Аллена происходит? Наконец-то. Ален? Да, это я, дружище. Все, звоню уже из подвала. Этот ветер наверху уже все развалил. Скорее всего, он доберется до меня через несколько часов. До утра я уже не продержусь. Держись, держись, Ален. Держись, ты сможешь выстоять? Я на это надеюсь, Герб. Но он уже нашел щелочку в подвальном перекрытии, и я уже чувствую, что он почти рядом. Может быть, все же стоит вызвать полицию, а, Ален? Какую полицию, Герб? Кого она арестует? Ветер? Это просто смешно, Герб. Ты уже слишком поздно. Он ворвется сюда. Я бы хотел сказать тебе на прощание, что ты был моим единственным... Да что такое? Слушай, дорогой, уже почти 3 часа ночи. Пора бы уже вам и угомониться со своими страхами. Маргарет, у Стоддарда что-то произошло. Что-то страшное. Ужасно. Ты уверен? Да, да, дорогая. Поверь мне, что-то там не так. Там то ли связь оборвалась, то ли еще что-то случилось. Тогда позвони на телефонную станцию, узнай у них. Точно. Спасибо за совет, Маргарет. Алло, доброй ночи. Это подстанция Уинсвилла? Да, слушаю вас. Извините, что я вас разбудил. Да мы уже давно не спим, мистер. У нас авария. Не подскажете, это связано как-то с ранчо Стоддарда? Напрямую, мистер. Связь с этим районом была внезапно прервана. Пришлось среди ночи послать туда аварийную бригаду. Как только починить линию, мы вас соединим. Какой у вас номер? Это уже несущественно. Благодарю вас. Связь с ранчо Стоддарда была внезапно прервана. Ты думаешь, что его сказки о ветре? Подожди. Ты ничего не слышала? Да нет, вроде все тихо. Герб, ну что ты, Герб? А сейчас? Кажется, что-то за окном. Чтобы не провалиться, это же смех Алина. Приехал все-таки. Не мог дождаться утра, чтобы рассказать мне свои новые басни. Алин? Алин? Герб, ты с ума сошел? Холодно же, закрой дверь. Ой, что это? Прощай. Прощайте, говорящие чудовища! Вы не имеете права делать это, мистер Брок. Я буду вынужден сообщить обо всем в полицию. Давай, давай, сообщай. Вам звонят из налогового управления, мистер Брок. Не соединяй. Исполнено, мистер Брок. Должен вам напомнить, что вам надо позвонить психиатру. Да отстань ты от меня. Исполнено. Даю отбой. Вам звонит психиатр, мистер Брок. Не соединять? Соединяю. Соединяю. Ох ты, Господи, Боже ты мой! Но сейчас ты у меня попляшешь, умник. Куда вы меня намереваетесь отнести, мистер Брок? В мусоропоглотитель, умник. Он не способен переработать телефон. Вы испортите мусоросборник и сломаете меня. Да черт с вами обоими! В меня попало инородное тело промышленного производства. Останавливаю свою работу. Ну, на нет и суда нет, говорящие чудовища. Вот на вас управа. Что вы имеете в виду, мистер Брок? Пистолет. Вы не имеете права. Я передаю в полицию... Вы утилизируете застреленную машину автоответчика. Я должен буду предупредить соответствующие инстанции об уничтожении муниципаль... Теперь попробуй предупреди, верещатель. Это робот-привратник, мистер Брок. К вам полиция. Они требуют их впустить. Согласно постановлению муниципалитета, я обязан это сделать. Вот и тебе. Теперь можешь впускать, кого тебе захочется. Это полиция. Бросьте оружие. Лицом к стене. Я не собираюсь стрелять в живых людей. Вот в говорящие машинки это, пожалуйста, в любой момент. Вы арестованы, мистер Брок. Мы обязаны отправить вас в службу профилактики душевного здоровья. Сопротивление бесполезно. Это понятно, господа. Что такое? Ничего особенного, док. Арестованный Брок доставлен в кабинет номер 10 для беседы с вами, док. Но почему у меня в кабинете? Почему не работает радио? Ах, вот вы о чем. Я кокнул ваше радио. Буйного еще не хватало. Вы не думайте, док, я не буйный. Я так только с машинками поступаю. С машинками, которые тявкают. Ну что ж. Итак, вы Элберт Брок, именующий себя убийцей. Да. Прежде чем мы начнем, позвольте-ка на секундочку ваш радиобраслет. Зачем? Прошу вас. Извольте, мистер Брок, вот. Пожалуйста. Так, дайте-ка его сюда. Что вы делаете? Вот так-то лучше. Да. А с какой-то стати вы решили разбить мой личный радиобраслет? Чтобы он не мешал нашей личной беседе, док. Да. Немало должно быть с вас взыскивают за убытки, мистер Брок. Ну, плевать. Как это поется в старой песенке? Мне плевать, что станется со мною. Начнем? Начнем, Брок. Первой моей жертвой стал телевизор. Я выбросил его с балкона. О, как он не хотел умирать. Трезвон был отличный, будто разбилась люстра. Да у вас богатое воображение, мистер Брок. Польщен, док, спасибо. Я всегда мечтал стать писателем. А что же дальше? Потом я запихал в мусоропровод радио. Забил бедняге глотку. Несчастное радио задохнулось насмерть. Потом я разнес из пистолета телефон, а заодно с ним и мусоропоглотитель, который, видите ли, отказывался переработать эти чудовища с наборным диском. А не расскажете ли мне, мистер Брок, за что и когда вы возненавидели телефон? Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его «машина-призрак». Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. А в чем состояла причина вашего страха? Мне всегда казалось, что телефон обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводу. А если не пожелает, просто высосет это «я», и на другом конце провода уже окажетесь не вы, а какая-то дохлая рыба. То есть... Но не живой, теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. Вообще, по телефону очень легко сказать не то, что надо. Вовсе не хотел говорить об этом, а телефон все переначал. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага на другом конце провода. А как вы чувствовали себя всю неделю до ареста? А так, вот-вот взорвусь или начну биться головой об стену. Тот день в конторе я и сделал, что надо. Именно? Плеснул воды в селектор. И вывели его из строя. Конечно, вот была потеха. Стенографистки забегали, как угорелые, крик, суматоха. И, скорее всего, вам на время полегчало. О, еще бы. А днем меня осенило. Я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз завел там волынку. Говорит статистическое бюро 9-й отдел, что мы ели сегодня на обед? И тут я вышиб из машинки дух. И вам снова полетел. Более того, я вошел во вкус. Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию. Надо же освободиться от всех этих навязчивых удобств. Навязчивых? Как это? Да так. У меня в машине радиотелефон для связи с офисом. Так вот, пока не доложишь начальству, куда и зачем пошел, дверь машины открыть невозможно. Она блокирована. И тогда вы решили уничтожить препятствие. А что же мне на него Богу молиться? Купил кварту мороженого, шоколадного, и досыта накормил свой передатчик. А почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое? Почему? Действительно, почему? А, ведь это мое любимое лакомство. Вот Ну-ка. Ну да, я и решил, черт побери, что годится для меня, подойдет и для радио в моей машине. А почему вы накормили передатчик именно мороженым? В тот день была жара, док. И что же дальше? А дальше наступила тишина. Я наслаждался тишиной, ну, прямо как мороженое. Я ездил и все время слушал тишину. Продолжайте, прошу вас, мистер Брок. Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические устройства. Взял один на прокат, вошел в автобус и включил. Зачем вам это понадобилось? Это устройство вырубает все эти верещащие аппараты, которые порабощают людей. Как только я включил диатермик, в автобусе наступила тишина. Все радиобраслеты, мини-телефоны, передатчики замолчали. А вы представляете себе, какой психический удар вы нанесли окружающим? Ведь они остались оторванными от разговора с мужьями, женами, начальством. Зато я дал им шанс понять, что тишина — это прекрасно. Вас забрали в полицию, не так ли? Да, прибыла аварийная команда, меня вычислили, отобрали диатермик, забрали в участок, продержали там 2 часа, штрафовали. Разрешите вам заметить, мистер Брок, что мне ваш образ действий не кажется разумным. Если вам не нравятся наши радио, телефонные и коммуникационные услуги, вы можете писать петиции, устраивать забастовки протеста, но уничтожать свою и чужую, в том числе муниципальную собственность, по-моему, вы не имели никакого права. Это неразумно. Угу. Писать петиции, протестовать против той техники, что напихана у меня в доме. Была напихана, мистер Брок. Да, да, слава богу, была. Кухня как заведенная. Сегодня предлагаю вам новый рецепт цыпленка табака. Какой новый? Ванна советует соблюдать какой-то режим температуры. Подушка предлагает подбить ее слева. Телефон постоянно напоминает, что забыл кому-то позвонить. Как будто у меня память отшибла. Это же сущий ад. Зачем мне эти петиции и демонстрации, если я могу расстрелять всю эту дребезжащую, брызжащую механическую сволочь? И вот вы у меня. Телефон перед тем, как сломаться, сообщил в полицию о вашем поведении. Наша служба душевного здоровья поможет вам справиться с бедой. С какой бедой, док? В беде не я, а вы. Да-да, именно вы. Вы, как большинство людей, не можете прожить ни дня без подсказок, указаний, советов, которые исторгают все эти механические верещалки, не так ли? Конечно, это удобно, это сохраняет массу времени и сил. Хорошо, я согласен. А вы хоть раз в жизни выбирались в лес, на природу? Безусловно, мистер Брок. И там работали все эти ваши говорящие машины? А как же, надо же быть в курсе того, что происходит. А в лесу? Вы слышали звуки леса? Или все заглушали радиобраслет, мобильный телефон, мини-передатчик, корректор состояния здоровья? Да, да. В общем-то, вы правы, но... Никаких «но». Освободитесь. Освободитесь от этой зависимости, от этой тирании. Станьте свободным человеком, док. Вы понимаете? Не унывайте. Не унывайте, доктор. Я постараюсь. Теперь, пожалуйста, пусть меня отведут в мою одиночную камеру, где я буду сидеть, да посиживать мои полгода, наслаждаясь тишиной. Но для этого мне надо позвонить. Звоните, звоните. Я заткну уши ватными тампонами. Не бойтесь за свой аппарат. Алло, только что я закончил с неким Броком. Диагноз — полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними. Прогноз неопределенный, меры пресечения — заключение в одиночной камере со встроенными радио и коммуникационными устройствами в недоступных для пациента местах. Что такое? Алло? Это ветер. Спасибо. Это было очень кстати. О, вы иронизируете, молодой человек. Почему? Потому что вы ветер, злой. Это еще почему? Я дал вам простор для фантазии. А вы еще меня в этом обвиняете? Да. Фантазии должны быть добрыми. Это еще почему, юноша? Потому что это, как вы сказали, мой сон. А сон не может быть злым. Я ветер, молодой человек. Ветер, и все. Я могу быть и холодным, и теплым. И больше ничего. Я ветер грез. Вы мне уже представлялись. Да. Я вам уже представлялся. Фантазии могут быть и прекрасные, и безобразные. Однако все зависит от вас. От кого? От нас? От молодых. Вы творите мир, в том числе и своей фантазией. Фантазии много чего можно создать. Но только не того, что было сегодня, мистер Ветер. А уж здесь все зависит от вас, юноша. И чей же такой совет? Ветра грез, юноша. И еще одного человека. Рея Брэдбери. Самое живое в этом мире — это только фантазия. Почему? Спроси об этом себя. Никто большего тебе не скажет. Слушали радиоспектакль «Холодный ветер, теплый ветер» по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. Автор сценария Владимир Деменков. В спектакле участвовали артисты Алла Малкова, Вячеслав Дугин, Евгений Дворжецкий, Олег Мартьянов, Александр Быков, Александр Литовкин и Андрей Субботин. В спектакле использована музыка Глеба Сидельникова. Режиссер Владимир Шведов. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Редактор Ольга Хмелева.